Глава 21. «Так чего ты добиваешься, владыка Само?» — испытующе посмотрел на него герцог. «Ты мог бы очень сильно осложнить мне путь домой, а потом собрать вендов на обоих берегах Дуная и разграбить мои земли. Но ты делать этого не хочешь. Я правильно тебя понимаю?» «Правильно понимаешь. Я этого не хочу», — кивнул Самослав. «Почему?» — непонимающе посмотрел на него Гарибальд. «Тогда рухнет вся торговля. Все, что я делал последние 2 года, пойдет прахом. Разве не понятно?» — удивился Само. «Ты рассуждаешь как купец», — поморщился герцог. «А я и есть купец», — непонимающе посмотрел на него парень. «Мое дело торговля. Мне не нужны войны». «Ты же правишь этими людьми, как полновластный король. Ты оттяпал мои земли и не собираешься их отдавать. Тебе служит командир из армии императора Ираклия. Ты надрал мне задницу при штурме. Ты, по слухам, и сам не слабый боец. Завалил голыми руками вождя бойников в 2 раза себя больше. Я ничего не пропустил?» «Нет, пока все верно», — не меняясь в лице, ответил Самослав. «И ты хочешь, чтобы люди считали тебя презренным купчишкой?» — скривился герцог. «Зачем тебе это?» «Я говорю об этом только тебе», — терпеливо пояснил Само. «И только за закрытыми дверями. Для всех остальных я князь. Мы могли бы положить в бою 1000 людей, потратить безумные деньги на эту войну и покрыть себя бессмертной славой. Ты же этого хотел? Вот представь на секунду, что у тебя это получилось. Ты взял мою крепость штурмом, перебил нас всех, а потом пошел в свои земли. Кстати, в крепости нет ни одной меховой шкурки и ни фунта соли. Все это спрятано в другом месте. Так что вы еще и остались без добычи. Назад твое войско провожают отряды очень злых на тебя лесовиков, которые режут вас на привалах, бьют стрелами и дротиками. Сколько людей ты бы привел назад после такой победоносной войны?» «Третью часть, не больше», — честно ответил Гарибальд, до боли сжав зубы. «А напомни мне, кто у нас спит и видит, чтобы герцоги баварские снова целовали им ноги, а?» Само поднес ладонь к уху. «Подсказка. Этот кто-то уже прогнал герцога у тюрингов и поставил там своих графов». «Франки, в задницу твои подсказки!» — выплюнул Гарибальд. «Эти псы тут же заявятся, стоит мне ослабеть». «Точно!» — ткнул пальцем в своего визави Самослав. «Мне кажется, если в твоей казне будет больше денег, то ты сможешь увеличить дружину и прикупить оружие получше. Так что поговорим о торговле?» «Безумие какое-то!» — сжал голову герцог. «Мне это снится. Я не могу понять, зачем тебе все это?» «Да чтобы ты мне другом был и в спину не ударил!» — просто ответил ему Само. «Если тебе выгодно будет со мной торговать, то мне тебя опасаться не нужно будет. У нас с тобой и так врагов хватает». «Хлотарь — хитрая сволочь. Будь уверен, он уже знает про твою соль», — внимательно посмотрел на него герцог. «Значит, хочешь моими мечами от франков защититься?» «А своими мечами тебя от авар защитить», — ответил ему в тон Самослав. «А земли поделим по-честному. Те, что я уже забрал, останутся моими. Но если ты захочешь земли южнее Альп завоевать, то я тебе проводников дам и еду для армии поставлю по сходной цене. Ну и вся торговля солью в Баварии только через тебя пойдет. Я ее без твоего разрешения ни одному купцу не продам. Да ты за 2 лет богаче императора станешь». «Давай сначала. Что ты там про торговлю говорил?» — задумчиво спросил герцог, которому дикая поначалу идея уже не казалось настолько дикой. Немного непривычной, пожалуй, но не более того. Не более дикой, чем то место, где срали венды. Подумать только, там в двери была вырезана дырка в виде сердечка. Сердечко! Это чтобы, мать его, какой-нибудь дикарь мог в эту дырку посмотреть, не гадит ли там другой дикарь, и случайно его не побеспокоить. Бессмертные боги, да куда же катится мир? Войско баваров потянулось домой тем же путем, что и пришло в эти земли. В этот раз из зарослей не полетела ни одна стрела и не упало ни одно дерево. Воины даже повеселели немного. Добычи нет, Зато шкура цела, а это уже не так-то и плохо, учитывая, как дерьмово все могло бы закончиться. Лютая смерть товарищей взывала к мести, но не сейчас. Сейчас боги были не на их стороне. Может быть, потом, когда богатые жертвы даруют удачу? — А ведь я все слышала. Ты герцогу хорошую свинью подложил, муж мой. Людмила стояла рядом со своим господином, сложив руки на выпуклом животе. Они оба смотрели, как по левому берегу реки Инн тянется домой войско бывшего врага. — Почему ты так решила? — несказанно удивился Самослав. — Я ему все по-честному рассказал и хорошие условия дал. Он должен мне другом стать теперь. — Он-то другом тебе станет, — задумчиво сказала Людмила. — Да только жадность его рано или поздно погубит. Если он один в своих землях солью будет торговать, то кто ему помешает на людях наживаться? Нет предела в человеческой алчности. Думаю я, не жилец твой новый друг. Не выдержит он этой ноши, захочет всего и сразу. — Я обязательно учту это, — внимательно посмотрел на нее Самослав, словно не узнавая. Неужели это его красавица-жена, которую он считал поначалу просто покорной куклой? Вон оно, как все обернулось. И я очень хорошо подумаю, любовь моя, как мне поступить, если это случится. «И это ты называешь хорошим мужем для моей девочки?» — брезгливо отвергла кандидатуру очередного жениха Чеслава. Рябое лицо и сморщенный нос выдавали в сторону мужа бездну презрения. Владыка Буревой смущенно отводил взгляд. После оглушительной победы Самослава над Велимиром он сделал вид, что безумно рад, и поздравил зятя самым первым. А потом еще на пиру здравицы в его честь толкал одну за другой. Думал, пронесло. Да только насмешливые взгляды Велимира вгоняли его в пот. Громила, командующий ватагой бандитов, оказался на редкость умен и ничего никому не рассказал. Просто подмигнул на перу ему, заговорщицки, отчего у владыки кусок в рот не лез. Он же у этого людоеда на таком крюке сидит, что слезть с него теперь можно только если оставить на нем кусок мяса. Да если зятек узнает, как сюда эти самые бойники попали, то не сносить ему головы. Ненаглядная доченька Людмила даже пальцем не шевельнет, чтобы от него беду отвести. Да и, положа руку на сердце, зачем бы ей это делать? Что хорошего она от него видела-то? — Да замечательный жених, хозяйственный, на морду невесты даже смотреть не стал, зато все приданное перещупал. Какой тебе еще жених нужен, дурная ты баба? — уныло отбрехивался владыка, совершенно раздавленный жизнью в курятнике, где непрерывно кудахтали четыре обиженные бабы. И ведь сбыл бы уже с рук всех дочерей, да внукам радовался. Только вот женушке его никто не нравится. Этот беден, этот из захудалого рода, а тот некрасив. Можно подумать, его дочери, красавицы. Все же в нее. Он, Буревой, если уж до конца честным быть, как мужик своего зятя очень даже понимает. Он по молодости и сам бы на какой-нибудь красотке женился. Да против воли отца не попрешь. Суров был покойник. — Знатный, богатый и красивый, — припечатала жена. — Вот таких женихов моим кровиночкам ищи. Раз двух женихов просрал и отомстить за их позор не можешь. — Да кому они нужны? — взорвался владыка. — Они же кикиморы страшные, все в тебя. И характер тоже твой. Вот их путные женихи стороной и обходят. Я приданое богатое даю, и то парни нос воротят. — Ах ты, кобель! — выложила Чеслава неубиваемый козырь. «Ты выблядков на стороне нагуливать будешь, а мои дочери страдать должны?» Ответа Буревое она не услышала, потому что внезапно потеряла сознание. Владыка, потирая ушибленный кулак, посмотрел на тело женушки, под глазом которой наливался лиловый синяк, и удовлетворенно заметил. «Надо было раньше это сделать, ведь куда спокойнее жизнь была бы. Вот я недогадливый все-таки». Так, старшую дочь, считаю, уже просватали. Тут как на охоте, подранил зверя, добей. А то жених передумает еще, когда ее увидит. Не приведи боги. Велимир смотрел на свою третью жену, как кот, объевшийся сметаны. Ох, да чего хороша! Симпатичная мордашка, сиськи размером с голову и кобылья задница. Все, как он любит. После того, как они с князем примучили малое племя лемузов, жизнь его резко переменилась. Небольшой грабеж, конечно, был, как без этого. Воинов не удержать. Но потом он смог договориться с главами родов, взяв в жены их дочерей. Сотня воинов, что решила осесть с ним в этих землях, тоже взяла за себя местных баб. Землю пахать никто из них не захотел, не для того они из своих родов уходили, да первых встречных резали. Велимир их от своего стола кормит, как настоящему вождю и пристало. А постоянные набеги, что он на земле баваров делал, обогатили и его, и воинов. У нового владыки племени 27 рабов на полях трудится. Он им старосту назначил и больше в эти дела не лез. Они и сами знали, как хозяйство вести, что и зачем сеять. Он, Велимир, их за рабов не считает. Живут себе люди да живут. Даже лучше, чем раньше в Баварии жили. Треть урожая отдают ему и вроде довольны. Даже бежать не хотят. Земли-то вокруг полно. С новым князем они вроде бы общий язык нашли. И о сделанном выборе Велимир не жалеет ни капли. У него большой терем, три жены, свои земли и рабы. Да он о таком еще год назад и мечтать не мог. Когда малым пацаном из дома сбежал, в голове одни дурные мысли были. Славы хотелось оборотнем стать, и чтоб люди боялись. Да только все это глупостью оказалось. Насчет оборотничества вранье полнейшее. Что он видел-то за все эти годы? Война, смерть товарищей, лишения, холод и голод. А люди его не только бояться стали, но и ненавидеть. И даже брезговать, словно он зачумленный какой. Он же за все эти годы ни с одной бабой по согласию не спал. Силой брать приходилось. А теперь у него три жены, которые не знают, как ему угодить. Бывали дни, когда он от одной к другой сразу шел. Ох, и хорошая жизнь настала. Нужно ли ему еще что-то от этой жизни? А он и не знает пока. Он, безродный мальчишка из голодной семьи, владыкой племени стал. Нужно ли богов гневить, желая еще большего? Он не решил еще. Князь Самослав крепко сидит. Пока крепко. Люд вел родовичей назад на родные пепелища. Восстановление домов не должно было стать чем-то сложным. Камыш на крыше был сложен в лесу заранее, как и материал для стропил и бревен стен, что кое-где требовали замены. Все погреба, тщательно спрятанные под толстым слоем дерна, листьев и хвои, были не тронуты. Как не тронуты оказались ямы, забитые под завязку зерном. Что стоит привычным людям заменить бревна да камышовые крыши сделать? Да на 2 дня работы. Словно и не война прошла, а детская игра какая-то. Правда, мужиков 50 схоронили. Князь вдовам предложил сыновей, кому годиков 6-10 исполнилось, к нему в город прислать. Он их теперь сам кормить будет и настоящих воинов из них сделает. Раньше, после потери кормильцев, вдовам с малыми детьми куда как тяжело было. Камнем висели эти дети на шее общины. А теперь князь их к себе берет. Вот ведь диво какое. Жизнь снова возвращалась в привычную колею. На полях поднимались озимые, а чудные кучи, где прела трава и ветки, превратились в черную землю, в которой репа давала неслыханный урожай. А еще несколько семей римлян, что пришли сюда из далекой Бургундии, пообещали вырастить всякую вкуснятину и научить этой хитрости новых соседей. Кое-кто из счастливцев уже попробовал лук и чеснок и теперь с нетерпением ждал нового урожая. Сам владыка тем римлянам лучшие земли выделил и на 10 лет от податей освободил. Он еще обещал родовичам, что лично научит их квашеную капусту готовить, когда эта самая капуста вырастет. Новые борти, что владыка сделал и развесил там, где цветет липа и акация, дали первый мед. И ведь не пришлось пчелиные семьи губить. Если им метку оставить, то они хорошо зимуют и новый рой выпускают. Так меда стали собирать не в пример больше, чем до этого. Ведь раньше до смертоубийства доходило за те места, где дикие пчелы жили. И знаки топором на стволах делали, что, мол, моя это борть. Да только кого это удержит, когда этакое богатство без охраны лежит? Приходит бортник к своему дуплу, а там нет ничего, и семья от бескормицы и едкого дыма погибла. Тем дымом пчел травили, чтобы мед из борти забрать. И ничего этого не нужно больше. Ох, и умен владыка. Видно, сами боги ему на ухо шепчут. А еще семья кузнеца из самого Санса приехала на жительство. Тоже римлянин оказался. Там его местный граф под себя пригибать начал. Называется это коммендацией. Вроде слово красивое, а на самом деле означает, что ты и не хозяин уже сам себе. Тебя вроде бы как защищают от других королевских людей, да только сам ты чуть выше раба становишься. Только что продать тебя нельзя. А так даже вздохнуть без разрешения не можешь. Не по нраву это кузнецу показалось. Собрал он инструмент, пожитки и семью, да и поехал с купцом Приском, куда глаза глядят. Тот ему райскую жизнь в норике обещал. Кузнец теперь серпы и косы кует из хорошего железа, и стоит это все втрое, а то и вчетверо дешевле, чем раньше. Владыка не дает цены задирать. Какая-то совсем другая жизнь началась. И вроде бы страшно людям, не привыкли они к такому. А вроде бы и сытно жить стали. И даже цветные бусы у баб появились кое-где. Значит, благоволят боги новому князю. А раз боги благоволят, то и простым людям нечего нос воротить. Живи да радуйся. Полгода назад. «Прогонишь меня теперь?» — глотая слезы, спросила Млада у своего мужа. Она третий месяц не роняла женскую кровь, да только не ее любимый Арад будет отцом неродившегося ребенка. Тот мял в крепких ладонях войлочный колпак и скрипел зубами. Прогнать жену? А за что? Разве она виновата? А разве он сам не родился ублюдком аварского всадника? Арад не спал со своей женой уже давно. Это делал знатный Тархан. Тому приглянулась его жена, пленившая когда-то юного Арата белозубой улыбкой и нежной мягкостью губ. Он поцеловал ее в первый раз и влюбился без памяти. Да только теперь лишь тень от ее красоты осталась. Лицо иссохло от горя, а под глазами залегли черные круги. — Не прогоню, — глухо сказал он. — Нет в этом твоей вины. Двое есть, третьего вырастим. «Иди ко мне!» Он притянул жену, которая уткнулась в его плечо, трясясь от беззвучных рыданий. Она носила в своем чреве плод того, кого ненавидела, того, кто упивался ее страданием, того, чей рот она боялась больше, чем богов подземного мира. Авары ушли в свои степи, а в городище Мараван жизнь стала понемногу входить в обычную колею. Степняки увели с собой несколько красивых девок лет 12-13. Они будут жить в кочевье и станут наложницами воинов, прислуживая их женам из благородных родов. Ни плач матерей, ни униженные просьбы отцов не смягчили сердца всадников. Им было плевать на мольбы своих рабов. Барану тоже не нравится, когда его режут и едят. Так что ж теперь, не есть баранину? Рыдающих девчонок посадили на заводных коней, и больше их никто и никогда не видел. Их доля теперь — угождать господам и рожать много крепких сыновей, которые тоже приедут сюда, когда войдут в положенный возраст. Они пройдутся плеткой по спинам Мараван, чтобы своей жестокостью заглушить голос совести, который будет шептать им, что это их родная кровь. «Ненавижу! Как же я их всех ненавижу!» — шептал Арат, обнимая ту, кого любил больше жизни. Ту, кто истаял, словно обгоревшая лучина. Ту, кто теперь носит ребенка от ненавистного Обрина. — Ненавижу! — снова прошептал. — Я отомщу вам! Я обязательно отомщу! Конец первой части первой книги.